И так Анюта лишилась единственной подпоры, бывшей у ней в доме опекуна. Удаление такого неприятного свидетеля, какова была Клара Кашпаровна, обрадовало все семейство Дюндиковых, и в первый вечер уже была заметна перемена в обращении их с Анютою. Клим Сидорович говорил много, и, описывая велеречиво оказанные им покойному майору благодеяния, хвалился всегдашним к нему почтением сего последнего. Он неоднократно коснулся также и завещания, по которому будто бы Анюта отдана была совершенно в его зависимость, и смело уверял, что единственно по усильной его просьбе полковник Р. тогда взял ее с собою в Петербург. Тут Марфа Петровна, перебив его речь, заметила, что он напрасно хвастается этим подвигом. Она начала рассуждать о вредных следствиях петербургского воспитания, о бесполезности иностранных языков, а в особенности французского, и все рассуждения эти приправляла колкими выходками на монастырь. Хотя разговоры сии не выходили из границ благопристойности и, казалось, не относились прямо к Анюте, но у бедной девушки неоднократно навертывались на глазах слезы при слушании неосновательных и несправедливых суждений о монастырском воспитании, которому она столько была обязана. Несколько раз покушалась она со всевозможной скромностью опровергать мнение Марфы Петровны, но, увидев, что это ее раздражало, она перестала ей противоречить. К новому огорчению Анюты и новые ее подруги уже не столько были ласковы с нею, как перед обедом, и она в недоумении своем тщетно разбирала все поступки свои, не понимая никак причины такой перемены. Удалившись после ужина в свою комнату, она долго размышляла о странном с нею обхождении всего семейства. Неприятные мысли невольно представлялись ее воображению и долго мешали ей заснуть. Тут вспомнила она, что в течение почти двухдневного ее пребывания в этом доме никто не упомянул ни однажды об Листовском. Опасения доброй Проскуты также ей пришли на ум. Она начала теперь подозревать глухо, что они действительно могли быть основательны, хотя, с другой стороны, никак не понимала, каким бы образом Дюндиковы могли воспрепятствовать ее браку с Владимиром. Сердце ее сильно билось при этих размышлениях, но надежда дней через пять отправиться обратно домой ее ободряла. Воспоминания о тихой, безмятежной жизни в Барвенове, о нежной заботливости простодушной Анны Андреевны, о искренней, бескорыстной привязанности бедной Проскуты разгоняли мрачные думы ее, как солнечные лучи рассеивают черные тучи на небе. При всем том, она не могла совершенно избавиться от печальных, хотя неопределенных предчувствий, упорно ее преследовавших. На другой день обхождение семейства Дюндиковых еще более удостоверило Анюту в их недоброжелательстве. Барышни, когда она к ним обращалась, отвечали сухо и отрывисто. Клим Сидорович всячески избегал разговоров с нею, а Марфа Петровна почти не старалась скрывать свою злобу, и ядовитые взгляды ее приводили иногда в трепет бедную монастырку. Во время обеда, в продолжение которого никто не говорил с нею почти ни слова, приехал Прыжков. Анюта сначала обрадовалась появлению нового лица, прервавшего неприятное ее положение. Она вовсе не была знакома с приезжим гостем и не подозревала, что это тот самый молодец, которого похождения в Ромнах известные были через Блистовского. После первых приветствий Прыжков как будто без намерения стал рассказывать, что он на пути к ним заезжал к их соседу, где видел Клару Кашпаровну, которая при нем отправилась в Барвеново к Анне Андреевне Лысенковой. «Можно представить себе смущение Анюты. Быть не может!» — вскричала она с торопливостью, покраснев по уши. «Вы, верно, ошибаетесь? Это была не Клара Кашпаровна?» «Могу вас уверить, сударыня», — отвечал Прыжков хладнокровно, — «что я не ошибся. Я очень хорошо знаю Клару Кашпаровну, и она при мне садилась в карету». «Боже мой! Что ей это вздумалось? Как же она меня оставила одну? Не слыхали ли вы, зачем она туда поехала?» «Я очень долго разговаривал с Кларой Кашпаровной. Она так была мила и весела, как мне давно не случалось ее видеть». Она надеялась через несколько дней возвратиться сюда из Барвенова и, вероятно, как сказывала она, с Анной Андреевной. «Что вы испугались, матушка? — подхватил Клим Сидорович, заметив смущение Анюты, — «как будто вы здесь между чужими». Я не испугалась, а мне кажется это странным и непонятным. «Ничего тут нет непонятного. Клара Кашпаровна разочла, что ей веселее пробыть в Барвенове, пока вы погостите у нас. И бог с нею, мы за это не в претензии». А тетушка приказывала... «О чем тут толковать?» — прервала с нетерпением Марфа Петровна. «Экая беда! Что с вами сделается? Ведь мы не съедим же вас без Клары Кашпаровны. Да, впрочем, матушка, если для вас так неприятно оставаться у нас, так во всякую минуту можете ехать с Богом». «Нет, Марфа Петровна, уж в этом вы меня извините», — сказал с важностью Клим Сидорович. «Я не соглашусь отпустить Анну Трофимовну одну. Уж если пошло на то, так надобно дожидаться известия от Анны Андреевны. Да верно, она сама сюда будет, ведь Барвенова не за горами». Анюта замолчала. Она чувствовала, что не в силах противоборствовать воле опекуна, и потому, скрипясь сердцем, решилась с терпением ожидать последствий сего неожиданного приключения. После обеда она, не говоря ни слова, отправилась в свою комнату и там, без свидетелей, предалась своему горю. Впрочем, она, хотя вовсе не понимала поступка Клары Кашпаровны, но твердо была уверена, что в скором времени получит известие от тетушки, и даже не сомневалась, что не замедлят ее избавить от Дюндиковых, которых неприязненное расположение ежеминутно становилось очевиднее. Таким образом, провела она остаток этого дня и весь следующий. Угрюмое с нею обращение Марфы Петровны и явное невнимание самого Дюндика и барышень делали положение ее весьма тягостным.